Часть третья. Между двух миров. Крестоносцы и сарацины. К концу XII века христианство и ислам, разделив между собой добрую половину известного тогда мира, противостояли друг другу на протяжении многих тысяч километров. Граница между ними была нестабильна, она почти непрерывно сдвигалась, и если в течение столетий до того наступал ислам, то к XII веку положение изменилось в пользу христианства. Напор арабов, подкрепленный затем сельджукской экспансией, постепенно выдохся. Стройная система ислама, освящающая силу государства и право государя, вытеснила большинство анимистических и языческих верований Востока. Но одолеть христианство ислам оказался бессилен. Мусульманские завоеватели вторгались в Грузию и Армению, захватывали Испанию и Португалию, но покоренные народы не переходили в новую веру, и потому ислам неизбежно отступал, как только слабела мощь его армий. Но справедливо и обратное. Византии крестоносцам удавалось силой оружия утвердиться в странах ислама, но христианские миссионеры не смогли заставить арабов или тюрок перейти в христианство. Власть христианского воина на Ближнем Востоке была недолговечной. Самой восточной точкой границы между мусульманским и христианским мирами было Закавказье. Там, в войнах, с трудом утверждая свою самостоятельность, противостояла сельджукам небольшая Грузия. Западнее уверенно держалась, то заключая тактические союзы с мусульманскими государствами Малой Азии, то опираясь на помощь Византии и крестоносцев, Киликийская Армения, центр армянской государственности Средневековья. Далее граница проходила по рубежам Византийской империи. Эта граница передвигалась в зависимости от активности Византии и силы ее противников. Южнее существовали, понемногу теряя свои позиции, государства крестоносцев, образованные в конце XI века. Это узкая полоса земель на восточном побережье Средиземного моря, тянувшаяся почти до Египта. Рубеж, проходящий по Средиземному морю, условен. Острова на нем в тот период находятся в руках христиан. Но Сицилийское королевство, созданное норманнами, пример пограничья со смешанной культурой, населенного христианами и мусульманами. Снова в тесное соприкосновение ислам и христианство вступали на юго-западе Европы, где южная часть Пиренейского полуострова все еще находилась в руках мусульман. Там за многие столетия жизни бок о бок также создается своеобразный пограничный мир. Ислам в Испании в конце концов погибнет. Коренное население полуострова, испанцы и португальцы, остаются христианами, и вытеснение пришельцев с Пиренейского полуострова — вопрос времени. Когда Колумб в конце XV века отправится открывать Америку, лишь чудесные дворцы останутся памятью об эмирах Севильи и Гранады. Исторические законы неодолимы. Вторжение на территорию, принадлежащую иному этносу, объединенному не только языком и общим происхождением, но и укоренившимися религиозными верованиями, как правило, завершается изгнанием пришельцев. Изгнание может произойти очень нескоро. Монгольское иго продолжится на Руси четверть тысячелетия. В течение веков будут находиться под властью турок, Болгария и Сербия. Но в конце концов покоренные освободятся. Этого закона, разумеется, не знали крестоносцы, когда шли освобождать от неверных гроб Господень. Под ударами железных отрядов отступили арабские армии. Мечети были переделаны в церкви, в замках поселились тамплиеры и иоанниты, и Иерусалимский трон стал предметом свар между европейскими баронами. Но пройдет еще несколько десятилетий, и христианским воинам придется оставить Иерусалим и Яффу. Рабы тщательно вымоют розовой водой недавнюю христианскую церковь и, переступив через сброшенный с купола крест, в нее войдет муфтий и призовет к молитве мусульман. Но одно дело — исторические законы. Они неощутимы в повседневности. Да и какое дело грузинскому крестьянину до того, что сельджуки через 100 лет уйдут, если сегодня они убили его жену? Люди на границе миров жили сиюминутно, и сиюминутно погибали. Символами противостояния ислама и христианства на Ближнем Востоке были султан Салах ад-Дин, Саладин европейских хроник, и крестоносцы. центром борьбы Иерусалим и святыни христианства. Апогеем борьбы стало время Третьего крестового похода, то есть 1189-1192 годы. Но тогдашние события имели предысторию. Салах ад-Дин был лишь одним из мусульманских государей Ближнего Востока, самым умным и талантливым, но никак не самым сильным. В войне с крестоносцами он все время ощущал крайнюю нехватку войск и средств. Ему приходилось отступать, потому что его забывали, ему отказывали в помощи, а то и ударяли в спину единоверцы. Но с точки зрения европейцев, именно он был олицетворением всесилия неверных. Европейцам и тогда, и много лет спустя, были видны лишь первые бастионы мусульманской обороны. Что творилось за ними, осталось тайной. Во многих книгах о крестовых походах Салах ад-Дин выведен как истинный рыцарь, благородный и мудрый государь, исключение среди неверных. Однако он был сыном своего времени, порой благородным, когда это было выгодно ему, порой жестоким и суровым. Иначе не выживешь. Он не дожил до глубокой старости, но умер своей смертью, оплакиваемый всем мусульманским миром и даже своими врагами. Если в вождях крестоносцев время от времени просыпались разбойничьи инстинкты феодальных владык, то Салах ад-Дин руководствовался в своих действиях интересами государства и религии. Салах ад-Дин родился в 1138 году. Назвали его Юсуфом. Отец его, Аюб, курд из племени Хазбани, находился на службе у сельджукского правителя Мосула и Халеба Занги ибн Аксункура. Воинственные курды играли значительную роль в сельджукских армиях. В семье Юсуфа самым знаменитым был старший брат отца Ширкух, полководец сына Занги, Атабека Нур-ад-Дина. Нур-ад-Дин отнял у крестоносцев Эдессу, центр графства Эдесского, находившегося в Сирии. Именно против Нур-ад-Дина был направлен неудачный второй крестовый поход в середине XII века. В 1154 году Нур-ад-Дин захватил Дамаск, после чего в планы его экспансии вошел Египет, где правил фатимидский халиф. Нур-ад-Дин воспользовался неурядицей в Египте, где схватились два претендента на пост визира, реального правителя государства. Побежденный в этой борьбе Шавер бежал в Дамаск и попросил помощи. Разумеется, заботы побежденного визира менее всего беспокоили Нур-ад-Дина. Ему важно было укрепиться в Египте. В Египет была послана армия под командованием Ширкуха, а с ним отправился и молодой Юсуф. О молодости будущего основателя династии Аюбидов известно мало. Молодость ему, как и положено, летописцы придумали потом, когда Юсуф уже стал знаменитым Салах ад-Дином. Поэтому существуют взаимоисключающие версии. Первое, что юные годы Юсуф провел в Багдаде, обучаясь наукам. Второе, что молодость Юсуфа была погублена в пьяных кутежах. Зато точно известно, что когда в 60-х годах Ширкух начал войну в Египте, Юсуф был в его войске и вскоре отличился в сражениях. Возможно, уже тогда его стали называть Салах ад-Дином, защитником веры. Ширкух вернул Шаверу место визира, но тот скоро понял, что войско Нур-ад-Дина пришло для того, чтобы оставаться в Египте. Тогда он обратился за помощью к иерусалимскому королю Амалерику, Амари I. Совместно с Шавером крестоносцы победили Ширкуха и заставили его отступить. Однако Ширкух через некоторое время вернулся с подкреплением и в 1167 году взял Александрию. Снова завязались бои, в которых Ширкуху и Юсуфу приходилось нелегко. Неизвестно, чем бы кончилась война, если бы не корысть крестоносцев. За свою помощь они получали от египетского визира ежегодно 10 тысяч золотых. Но поняв, насколько слаб фатимидский Египет, они решили захватить его и взять все деньги сразу. В 1168 году они ударили в тыл своему союзнику и начали грабить Египет. Это были враги похуже единоверцев. Перепуганный фатимидский халиф послал гонцов к Нур-ад-Дину с просьбой освободить его от христианских друзей. Он придумал патетический ход, который свидетельствовал лишь о его бессилии. В письмо были вложены пряди волос жен халифа, и было приписано: «Женщины, чьи волосы я посылаю тебе, заклинают тебя охранить их от обид, которые ждут их со стороны франков». В 1169 году Ширкух изгнал крестоносцев. Затем он решил избавиться от визира, который был продажен и труслив. Визира казнили, и Ширкух сам стал визиром, продолжая служить Нур-ад-Дину. В том же году Ширкух умер. Ему наследовал молодой Салах ад-Дин. Он решительно принялся за наведение порядка в фатимидском халифате, а так как сам признавал лишь халифа багдадского, то фатимидского халифа убил. В течение 3 лет Салах ад-Дин занимался египетскими делами, искореняя исмаилитскую ересь. Он опирался на сельджукские и курдские войска, которыми постепенно заменил египетскую армию, состоявшую из берберов, суданцев и армянской гвардии. В 1174 году умер Нур ад-Дин, и тогда Салах ад-Дин вступил в борьбу за наследство своего покровителя. Он вторгся в Сирию, разогнал соперников и захватил Дамаск.